Глава 9. Утром от Дирона принесли белые розы. Записки не было, но цвет говорил за себя. Старианин принимал правила игры и готовился к долгой осаде. Эльга немного пощекотала ему нервы, с прохладцей в голосе отвергнув телефонную просьбу о свидании. «Простите, Эрдирон, в конце недели я занята». Он не стал повторяться, присылая новый букет. Просто позвонил на другой день. «Хотел узнать, все ли хорошо. Вчера у вас был усталый голос. Кстати, помните наш разговор об Эриде Брикс и ее возможных дрианианских корнях? Мне на глаза как раз попалась статья об успешном случае межвидового скрещивания. Хотите, зачитаю?» Эльга едва не рассмеялась в трубку, представив, как он битый час роется в библиотеке, чтобы сейчас небрежно сообщить ей о случайной находке. Они проболтали ни о чем целый час. Следующим вечером Дирон позвонил снова, и Эльга позволила уговорить себя на небольшую прогулку. С тех пор они стали видеться. День за днем бродили по улицам, ужинали в ресторанах, посещали театры, катались по городу в конном экипаже. Дирон больше не пытался форсировать события, но каждый раз находил повод взять ее за руку или придержать за талию. Смахивал с воротника несуществующую пылинку, поправлял локон, шептал что-нибудь на ухо, интимно щекоча дыханием кожу. Типичные мужские уловки, ничего нового. Но Эльга любила слушать, как хорошо и живо он рассказывал о своей жизни на Милоре. «Знаете, как появились подвесные дома?» «О, это настоящий анекдот. Академия наук попросила у властей города Улая выделить ей участок под строительство нового корпуса. Власти отказали. А у Академии был опытный полигон. Там поставили опоры, возвели на них точную копию главного академического здания в центре Улая, но так, что снаружи оно выглядело перевернутым. Взяли мощную варигравитационную установку, вроде тех, что используют на космических кораблях, модернизировали и поместили внутрь. Постройка повисла в воздухе. Опоры развели и смонтировали снизу купол со шпилем». Эльга впервые слышала эту историю и не знала, верить или нет. Может быть, Дирон все выдумал, но вышло и впрямь занятно. Ночью три гравилета отбуксировали новостройку в город и оставили ровно над главным корпусом Академии на высоте вдвое превышающей его собственную. Утром начался переполох. Глава городского собрания кинулась звонить по видеофону председателю Академии. «Что это такое?» Председатель развел руками. «Ничего. Отражение в океане неба. Оптическая иллюзия для украшения города. А если я сейчас прикажу запустить в вашу иллюзию пару автоматических коптеров, то завтра вас отстранят от должности за превышение полномочий», — любезно подсказал председатель. Оказалось, Академия нашла лазейку в законе и оформила право собственности на участок неба над главным зданием вплоть до верхних слоев атмосферы. С тех пор над Милором появились тысячи таких домов с куполами и башенками, обращенными к Земле. Гости с других планет недоумевали. «Хорошо, дома в воздухе. Пусть. Но почему вниз головой, а не так, как положено?» «А вам приятнее было бы смотреть на плоское серое дно?» — удивлялись в ответ милоране. «Разумеется, внутри это самые обычные дома. Там никто не ходит по потолку». Дирон улыбнулся. «Когда смотришь из окна вниз на город, кажется, что ты на борту летательного аппарата, который почему-то застыл на одном месте. Это потрясает. Но не так, как сам вид подвесных зданий. Многоэтажные громады парят в воздухе, словно облака. Первое время думал: сейчас зажмурюсь, открою глаза, и они исчезнут». Старианин помолчал. Помню, как стоял на балконе Академии, задрав голову, и глядел на сверкающий золотой шпиль. Он был как жало гигантской осы, нацеленное мне в лицо. Ни одна фотография не передаст этого чувства. А какое зрелище открывается с обзорной палубы космической базы? Представьте, огромное панорамное окно. За ним в звездной черноте Милор, опутанный серебристой паутиной стратосферных магистралей. С поверхности стартуют челночные катера, несутся вверх кабины орбитальных подъемников. Вокруг роятся спутники. К станциям причаливают корабли, которые исследуют окрестный космос. У Эльги дух захватило от жгучего желания увидеть все это своими глазами. Но она постаралась скрыть волнение. Дальше речь зашла о Милоранах. Внешне их мужчины и женщины почти неотличимы друг от друга. В этом легко убедиться по фотографиям и фильмам. И те, и другие довольно высокие, тонкие, узкобедрые и плоскогрудые. Их светлые, почти белые волосы короткие. У мужчин не растут бороды. Оба пола одинаково пользуются косметикой. С равной охотой носят юбки и брюки. На пляжах ходят голыми по пояс. Тогда разница заметна, но едва-едва. Не заключают браков и легко вступают в отношения, из-за чего их считают развратниками. Но разврата там я видел не больше, чем на Смае или Сторе. А различать мужчин и женщин начал месяца через три. «И как вам, Милоранки?» – полюбопытствовала Эльга. «Ни с кем не свели близкого знакомства?» «Мне было не до этого, честное слово!» Дирон фыркнул. «Я никогда столько не работал, как в те два года. И никогда не был так счастлив». Время близилось к полуночи. Они гуляли по гранитной набережной у городского пруда. На черной воде качались разноцветные фонарики, разбрызгивая вокруг зыбкие краски. Дирон смотрел на пруд, на звездное небо, и лицо его было задумчиво-мечтательным. «Вы нравитесь мне больше, когда забываете о роли соблазнителя», — заметила Эльга. Он растерянно моргнул и, к ее удивлению, не нашелся, что ответить. Дважды Дирон сам отменял свидания. Первый раз из-за аврала на объекте, как он называл строительную площадку гигантских врат. А спустя неделю его срочно вызвали на Сторру. Разговор шел по телефону. Эльга забралась на диванчик с ногами и облокотилась на изогнутую боковину. «Вы так устали от моего общества, что готовы сбежать со Смаи?» – пошутила она. «Будете скучать по мне?» – с надеждой спросила трубка. «Не знаю. Как раз и проверим». «Жестокая». Дирон притворно вздохнул. «Скажите, что вам привезти? Если вы не будете ждать меня, то, может, будете ждать подарка?» «Открытку с видом Гристада». Эльга не колебалась ни секунды. «Знаете энтомологический музей в самом начале Шаткамерстрада? Его еще показывали в фильме «Потерянная любовь». «Да, разумеется». В голосе Диронна послышалось недоумение. «Но зачем вам этот музей? В Гристаде много знаменитых достопримечательностей и красивых мест. Здание парламента, дворец роз, летние фонтаны. Нет-нет». «Только музей на Шаткамерстрада. Это мой маленький каприз». «Тогда считайте, что открытка у вас в руках. А если серьезно, я хотел бы привезти вам что-то необычное». «Ну хорошо», — сдалась Эльга. «Раздобудьте пару листьев мураи королевской». «Что, простите?» «Карри, растение. Входит в состав одноименной смеси приправ». «На Смае растет в ядовитых джунглях, а оттуда, как вы понимаете, ее не добыть. Приходится заменять сенным пажитником. Приемлемо, но все же не то. На Сторе мураи королевской, увы, нет. Но небольшие порции привозят с цикаты и продают за очень хорошие деньги. «Постойте», – перебил Дирон. «Зачем вам? Неужели увлекаетесь кулинарией?» На пару секунд Эльга потеряла дар речи. «А сами как думаете, эр Дирон?» – спросила она вкрадчиво. «Или вы считали, что я обманываю людей, продавая им сладости из ближайшей кондитерской?» На том конце провода некоторое время молчали. «Хорошо», — сказал наконец старианин сумрачным голосом. «Будет вам ваша травка». «Деревце», — поправила Эльга. «Вернее, листья с него». Отъезд Диронна был ей на руку. Лекции у выпускного курса закончились 2 недели назад, и Эльга появлялась в академии лишь за тем, чтобы поработать в библиотеке и проконсультироваться со своим научным руководителем. Ее диплом был почти готов. Оставалось снять кое-какие дополнительные показания с больших врат Биена. Для этого надо было отлучиться из столицы на пару дней. И лучше так, чтобы Дирон не знал. А он повадился звонить каждый вечер. Как только Эльга положила трубку, телефон задребезжал опять. «Мариса, дорогая!» – раздался мелодичный, немного манерный голос. «Забеги ко мне, как сможешь». Аделин Лебле предстала перед Эльгой в длинном атласном халате с лилиями. Шторы в ее приватной гостиной были опущены. Полумрак рассеивали низкие светильники под бледно-сиреневыми абажурами с бахромой и бусами. Аделин усадила гостью на диван, обитый лиловым шелком, к столику, инкрустированному перламутром, и разлила в крохотные хрустальные стопки бальзам с полынным запахом. Эльга, как всегда, лишь смочила губы. Аделин выпила залпом. «Вы, стралеры, не умеете жить», — вздохнула она. «Я разузнала все, что было можно. У него дом в Хальвеге. Вернее, дом принадлежит Сторе. Раньше его занимал прежний главный конструктор». Эльга кивнула. «Хальвег – предместье Сёдстада в 15 минутах езды от объекта. Удобно». «Серьезный эр». Аделин подсунула под спину расшитую подушечку и откинулась назад. «Не пьет, не играет, на людях сдержан, в скандалах и дебошах не замечен. Кроме того случая в мюзик-холле. В средствах не стеснен. Пожалуй, единственная его слабость – женщины». Эльга вновь задумчиво кивнула. «Его видели с актрисой Анной Шебер, Стеей Вонен, вдовой чиновника из Министерства юстиции, с неизвестной рыжей девицей, очень миленькой, но не из общества. Точно известно, что он провел пару ночей в гостинице «Золотой лев» с Тиной Майхерт, бывшей женой чайного торговца. Его экономка болтать не склонна, но, судя по откровениям приходящих горничных, к себе он любовниц не водит. По-моему, вполне перспективный клиент», — заключила Аделин. «Но, кажется, у тебя на него свои виды, Мариса. Ты ведь неравнодушна к старианам». Эльга улыбнулась и промолчала. Таков был совет Эры Варинг — не открывать больше необходимого даже самым доверенным людям. Аделин — деловой партнер, не подруга. Пусть выведывает по своим каналам. А что до Стариан? У них холодная кровь и короткая память. Дирон вернулся на день раньше обещанного. Для пассажирского сообщения Биенские врата открывались 2 раза в сутки. Утром со Сторры, после обеда со Смайи. И пропускали не больше 2 десятка человек в каждом направлении. Так велели новые правила безопасной эксплуатации, введенные после сбоя. Очередное соединение ожидалось через полчаса, и почти все переходящие были уже на транспортной площадке. Стариане торопились домой. Смоянские коммерсанты шли по торговым делам. Состоятельное семейство из Сёдстада собралось за покупками. Пожилая женщина в нарядном бархатном жакете с гордостью рассказывала всем, что ее сын получил место в Грестаде, выдержав огромный конкурс. И она впервые отправляется навестить его. День был ясным и теплым. Сидеть в вокзальном павильоне никому не хотелось. Эльга тоже вышла из пункта управления вратами подышать воздухом. В этот момент взвыла сирена, оповещая о внеплановом открытии врат. Служащие в кирпично-красных мундирах кинулись оттеснять переходящих от границ приемной зоны, вокруг которой уже мерцало защитное поле. Вспыхнули зеленые огни. Из тумана, занавесившего портальную раму, донесся сердитый механический рокот. И с той стороны, светя крупной фарой, выкатился мотоцикл. Ездок в бурой кожаной куртке уперся ногой в землю, останавливая двухколесную машину. На нем были очки и шлем, но Эльга узнала бы Дейрона и в водолазном костюме. Главный конструктор объекта мог позволить себе не ходить через врата пешком. И понятно, почему он не взял автомобиль. Чем больше масса, тем выше затраты энергии на переход. Эльга отступила за спину крупного мужчины в деловом костюме. Вряд ли Дейрон признает красавицу Марису в пепельной моле, одетой в простую бумажную блузку и мешковатую коричневую юбку. Но не стоит испытывать судьбу. Дейрон перебросился парой слов с контролером. Защита потухла, взревел двигатель, и черный мотоцикл понесся по дороге в объезд долины, к малым вратам. Следующим вечером они ужинали вместе. Ресторан был оформлен в южно-старианском стиле. Сквозь штукатурку пробивался дикий камень. В нишах стен красовались амфоры из необожженной глины. Вокруг столов, накрытых красными скатертями, стояли плетеные кресла. «Вы спешно уехали и спешно вернулись. Я заинтригована», — сказала Эльга. «Не расскажете, в чем дело?» «Бюрократическая возня», — отмахнулся Дейрон. «Не стоит внимания. Кстати, я исполнил ваше желание». Он подал ей открытку. Скучный приземистый дворец с колоннами под редким в Грестаде безоблачным небом. «Что касается дерева карри, тут я оплошал. Цикотианская фирма, в которую вы меня адресовали, работает по странному графику. Я не застал их открытыми. Но обещаю, что добуду эти листья в самом скором времени». «Полно вам, Эрдирон», — мягко упрекнула Эльга. «Просто признайтесь, что забыли. Я не обижусь». «Забыть вас, Мариса, выше моих сил». Эльга повертела открытку в руках и убрала в сумочку. Настроение у нее испортилось, но она постаралась, чтобы Старианин этого не заметил.